Глава 27. Роза и Эол полетели к порхалке Гиацинта, но когда они были на полпути, архитектор сделал решительное наступление. Маневр был быстрым, однако Зира успела выдохнуть наркозин прямо львам в морды. Из кончика шестиружа вырвалась тонкая струйка тумана и окутала зверей. Два льва, которые были не такими активными, рухнули на землю. Два других яростно зарычали. Один из них замахнулся на Зиру и подпрыгнул. Но Гиацинт поднял порхалку на нужную высоту, и лев упустил жертву. Зира воспользовалась ситуацией и выдула еще одну порцию наркозина в нос зверю. Снотворное подействовало незамедлительно. Лев начал засыпать и неловко повалился на землю. За спиной еще дрыгающегося льва встали два оставшихся зверя. Заметив атаки с воздуха, они поспешили на помощь. Львицы же не спускали взгляда с Розы, им не было никакого дела до того, что творилось с самцами. «Спускайся!» — прокричала Зира Гиацинту. Двоелёт снова нырнул вниз. У Зиры было лишь мгновение, надо было действовать быстро. Роза и Эол, у которых от волнения пересохло горло, увидели, как из кончика духового ружья вырвалась дымка аромата. Как только она рассеялась, четвертый лев лежал на земле, а двоелёт был уже высоко в небе. Зира с гордостью показала друзьям четыре пальца. Осталось усыпить еще двоих львов. Однако эти, полные злобы, оказались намного проворнее. Два льва помчались к юной взрастительнице. «Они сейчас набросятся на нее!» — испугался Эол. «В одиночку Зира не справится!» — подхватила Роза. «Вперед! Нужно ей помочь!» «Это слишком опа!» Топинат не успел договорить. Двоелёт тут же набрал скорость. Роза, надув щеки, приставила шестеруш к губам. Зира заметила, что ребята летят ей навстречу, и тоже приблизила духовое ружье к губам. «Ныряем вниз одновременно!» — прокричал Эол Гиацинту. Двоелеты должны были встретиться точь-в-точь над львами. «Раз!» — принялся считать Эол. «Два!» Заметив, что их готовится атаковать с двух сторон, львы принялись яростно размахивать когтистыми лапами. Они собирались прыгнуть. «Три!» Эол нырнул вниз, и Роза с такой силой выдохнула в шестеруш, что из его кончика заструился густой дым. Мальчик тут же поднялся, боясь, как бы хранительницу не растерзали львы. Гиацинт, менее проворный, тоже совершил пике, но с отставанием в несколько секунд. «Зира!» — заволновался Эол. Заминка архитектора могла стоить ей жизни. В облаке наркозина Роза и Эол не видели девочку ростка. С замиранием сердца они ждали, пока рассеется аромат. Когда, наконец, белое облако исчезло, ребята заметили двоелёт Гиацинта. Зира висела вниз головой, как гимнастка, на одних лишь ремнях безопасности, и широко улыбалась. Двоелёты замерли в воздухе, а прямо под ними на песке лежали львы. Но львицы, находящиеся в нескольких десятков метров, все видели. Они следили лишь за добычей и не сводили взгляда с Розы, хотя рядом их собратья погружались один за другим в сон. Львицы собирались им помочь, но почему-то замерли. Из их пасти раздавался грозный рык. Не рассеявшийся до конца наркозин перебивал запах Розы. Инстинкт выживания взял вверх. Учуяв опасность, они отступили и направились в сторону ядовитых ветров. «Нельзя дать им уйти в лес!» — крикнул Гиацинт. Он попытался нагнать львиц, но они лишь ускорились. Архитектору так и не удалось к ним приблизиться и усыпить их. «Эол, мой запах сейчас тяжело уловить. Нужно как-то их привлечь!» — предложила Роза. Эол повел двоелёт в сторону львиц. Теперь добыча охотится за своими преследователями. «Роза, сгруппируйся!» — скомандовал мальчик. «Я усилю твой запах и выдую его вниз!» Эол взял духовое ружье, прикрепленное к крючку рядом. Роза послушалась и сжалась. «Но ведь я позади тебя!» — заволновалась Роза. «Как ты выдуешь запах вперед, в сторону львиц?» «Ну, держись крепче!» — предупредил он. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» — в ужасе причитал Топинат, запутавшийся в кудрях хозяйки. Эол направил двоелет вверх, заходя в мертвую петлю. Пилот и его пассажиры теперь летели вниз головой. Повернувшись к Розе, мальчик резко выдохнул в ружье. Небольшое облако окутало девочку и тут же опустилось на землю. Двоелет вернулся в привычное положение, а львицы тем временем замедлили ход. Они учуяли запах, но сомневались, стоит ли идти на него. «Еще раз!» — скомандовал Эол. Он направился к львицам все ближе и ближе. Роза слышала неустанные причитания Топинада. Хищницы подняли головы к приближающемуся двоелету. Вдруг он сделал петлю, полетел прямо на охотниц. «Сгруппируйся!» — вновь прокричал Эол. Роза выполнила приказ, а вместе с ней и Топинад. Эол взял ружье. На этот раз выдохов было несколько. Ряд облаков устремился в сторону львиц, и, столкнувшись с их острыми мордами, тут же рассеялись, словно мыльные пузыри лопнули. Двоелет направился в сторону долины Васильков. Роза обернулась проверить, что случилось с животными. Львицы навострили уши, совершенно позабыв о лесе. Теперь они думали только о добыче. Хищницы побежали за двоелетом. «Получилось!» — воскликнула девочка. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» — подтвердил ее слова Топинат. Приманка сработала. Вдалеке двоелет Гиацинта и Зиры парил над неподвижными львами. «Мы проверим, чтобы они не проснулись, и полетим тогда за вами!» — прокричал архитектор. Вскоре двоелет и львицы достигли низины, откуда до леса было далеко, и можно было не бояться белых ветров. Эол отпустил духовое ружье, выполнил разворот и пошел на снижение. Приставив к губам шестеруш, Роза сделала глубокий вдох и выдула огромное облако снотворного. Вдруг она почувствовала, как отрывается от сиденья. Двоелет снова был вверх ногами. «Эй, что за мертвая петля?» — возразил Топинат. «Таким темпом они врежутся в львиц?» Даже охотницы удивились неожиданному трюку. Роза выдохнула слишком рано, и аромат снотворного до них не долетел. Двоелет начал терять высоту. Очень быстро, слишком быстро. «Эол! Эол, мы падаем!» — визжала Роза.